Соня не знает, что я пишу эти горькие страницы. По-прежнему, каждый день она сидит у моей постели или кресла. Часто заходит ко мне и мой друг, мой бедный горбатый. Он очень похудел и осунулся, и большую частью молчит. Соня говорит, что он упорно работает. Дай Бог ему счастья и успеха. Она пришла, как обещала, ровно в 11 часов. Она вошла робко, застенчиво ответив на мое приветствие, и молча села на кресло, стоявшее в углу мастерской. «Вы очень точны, Надежда Николаевна», — сказал я, накладывая краски на палитру. Она взглянула на меня и ничего не ответила. «Я не знаю, как благодарить вас за ваше согласие», — продолжал я, чувствуя, что краснею от смущения. Я хотел сказать ей что-то совсем другое. «Я так долго не мог найти натурщицы, что совсем было бросил картину». «Разве у вас при Академии их нет?» — спросила она. «Есть, но они мне не годились. Посмотрите вот это лицо». Я достал из лежавшей на столе кучи всякого хлама карточку Анны Ивановны и подал ей. Она взглянула и слабо улыбнулась. «Да, это вам не годится», — сказала она. «Это не Шарлотта Карде». «Вы знаете историю Шарлотты Карде?» — спросил я. Она взглянула на меня с странным выражением удивления, смешанного с каким-то горьким чувством. «Почему же мне не знать?» — спросила она. «Я кое-чему училась». «Я забыла теперь многое, ведя эту жизнь, и все-таки кое-что помню. А таких вещей забыть нельзя». «Где вы учились, Надежда Николаевна?» «Зачем вам знать это? Если можно, будем начинать». Тон ее вдруг изменился. Она проговорила эти слова отрывисто и мрачно, как говорила вчера Бессонову. Я замолчал. Достав из шкафа давно уже сшитое мною синее платье, чепчик и все принадлежности костюма Шарлотты, я попросил ее выйти в другую комнату и переодеться. Я едва успел приготовить все, что мне было нужно для работы, как она уже вернулась. Передо мной стояла моя картина. «Ах, боже мой!» — заговорил я с восторгом. «Как это хорошо! Как это хорошо! Скажите, Надежда Николаевна, не виделись ли мы прежде? Иначе это невозможно объяснить. Я представлял себе свою картину именно такой, как вы теперь. Я думаю, что я вас видел где-нибудь. Ваше лицо, может быть, бессознательно запечатлелось в моей памяти. Скажите, где я видел вас?» «Где вы могли видеть меня?» — переспросила она. «Не знаю. Я не встречалась с вами до вчерашнего дня. Начинайте, пожалуйста. Поставьте меня как нужно и пишите». Я попросил ее встать на место. Поправил складки платья, слегка коснулся ее рук, придав им то беспомощное положение, какое всегда представлял себе, и отошел к мольберту. Она стояла передо мною. Она стоит передо мною и теперь, вот тут, на этом холсте. Она, как живая, смотрит на меня. У нее тоже печальное и задумчивое выражение, та же черта смерти на бледном лице, какие были в то утро. Я стер все начерченное углем на холсте и быстро набросал Надежду Николаевну. Потом я стал писать. Никогда, ни прежде, ни после, мне не удавалось работать так быстро и успешно. Время летело незаметно, и только через час я, взглянув на лицо своей модели, увидел, что она сейчас упадет от усталости. «Простите, простите меня», — сказал я, сводя ее с возвышения, на котором она стояла, и усаживая в кресло. «Я совсем измучил вас». «Ничего», — ответила она, бледная, но улыбающаяся. «Уж если зарабатывать себе хлеб, то нужно пострадать немножко. Я рада, что вы так увлеклись. Можно посмотреть?» — сказала она, кивнув головой на картину, лица которой она не видела. «Конечно, конечно». «Ах, какая мазня!» — вскрикнула она. «Я никогда еще не видела начала работы художника. И как это интересно! А знаете, уже в этой мазне я вижу то, что должно быть. Вы задумали хорошую картину, Андрей Николаевич. Я постараюсь сделать все, чтобы она вышла, насколько от меня это зависит». «Что же вы можете сделать?» «Я говорила вчера, я сделаю вам выражение. Вам будет легче работать». Она быстро встала на свое место, подняла голову, уронила белые руки, и на ее лице отразилось все, о чем мечтал я для своей картины. Тут были решимость и тоска, гордость и страх, любовь и ненависть. «Так?» — спросила она. «Если так, то я буду стоять сколько угодно. Лучше мне ничего не нужно. Надежда Николаевна, но ведь вам будет трудно сохранять подолгу такое выражение. Благодарю вас. Посмотрим. До этого еще далеко. Позвольте просить вас позавтракать со мною». Она долго отказывалась, но потом согласилась. Моя поилица и кормилица Агафья Алексеевна принесла завтрак. Мы в первый раз сели за стол вместе. Сколько раз это случалось потом? Надежда Николаевна ела мало и молча. Она, видимо, стеснялась. Я налил в ее стакан вина, которое она выпила почти сразу. Румянец заиграл на ее бледных щеках. «Скажите, — вдруг спросила она, — вы давно знаете Бессонова?» Я не ожидал этого вопроса. Вспомнив все, что произошло между мною и Бессоновым из-за нее, я смутился. «Отчего вы краснеете? Впрочем, все равно. Только ответьте мне на вопрос». «Давно, с детства». «Он хороший человек?» «Да, по-моему, он хороший человек. Он честен, много работает. Он очень талантливый человек. Он хорошо относится к матери». «У него есть мать? Где она?» «В Энске. Там у нее есть маленький домик. Он высылает ей деньги и сам иногда туда ездит. Я никогда не видал матери, более влюбленной в сына». «Зачем же он не возьмет ее сюда?» «Кажется, она сама не хочет. Впрочем, не знаю. Дом у нее там, она привыкла». «Это неправда», — задумчиво сказала Надежда Николаевна. «Он не берет матери сюда потому, что думает, что она помешает ему. Я не знаю, я только думаю так. Она стеснит его. Это провинциалка, вдова какого-нибудь мелкого чиновника. Она будет шокировать его». Она произнесла слово «шокировать» едко и с расстановкой. «Я не люблю этого человека, Андрей Николаевич», — сказала она. «За что? Он все-таки хороший человек». «Я не люблю его и боюсь его. Ну, будет. Пойдем работать». Она стала на место. Короткий осенний день приходил к концу. Я работал до сумерек, давая иногда вздохнуть Надежде Николаевне. И только когда краски начали смешиваться в своих цветах, и стоявшая передо мною на возвышении модель уже подернулась сумраком, я положил кисти. Надежда Николаевна переоделась и ушла.